Однако первыми на нас навалились пираты. Рано утром пожаловали сразу 8 галер и 2 больших корабля. Подходить близко к нашему форту толстопузы не рискнули, высадив многочисленный десант на берег ниже по течению и сразу же повернув обратно. Галеры же пошли выше, планируя связать боем наши суда или высадиться на берег сразу в заливе перед самой крепостью. По идее, согласованная атака с двух сторон могла распылить наши силы и привести к успеху, под которым подразумевалось оттеснение нас за стены. Однако пока высаженный десант пробивался через минные поля, галеры морских разбойников превратились в плавучие могилы. Вход в залив прикрывали наши лучшие стрелки, а магические щиты кораблей плохо помогали против пробивных болтов. С десантом же пришлось изрядно повозиться. Пираты там подобрались бывалые, вовремя понявшие, что им тут сильно не рады, и решившие удрать. Вот только никто отпускать их не собирался, ловили до самой ночи, и уйти удалось немногим. Еще пара дней напряженного ожидания, и очередным недобрым утром крепости ближайшие окрестности накрывает марево темного проклятия. Многим изрядно поплохело, несмотря на наличие у всех на головах защитных обручей. Однако к моменту подхода врагов все уже стояли на ногах и крепко держали оружие. Врагов оказалось немного, всего дюжина адептов темного в серых балахонах совершенно спокойно шла к крепости с отрядом охраны в сотню арбалетчиков. В успехе своего магического удара они нисколько не сомневались. Как же они удивились, когда в их тела стали один за другим втыкаться заряженные арбалетные болты. Но уже к вечеру нас плотно обложили со всех сторон. Понеся чувствительные потери, хозяева баронства ток решили проявить осторожность. Мы ждали решительного штурма силами бесчисленной толпы, а получили позиционную осаду. Отдельные отряды и группы терпеливо прощупывали проходы в наших минных полях. Разряжать ловушки, запуская на них толпу рабов, у них не вышло. Мины оказались сюрпризом в виде дистанционного управления. Рабов они пропускали, а следовавших за ними бойцов уже нет. Своды нас тоже попытались проверить на прочность, однако наши ушкуйники, так теперь стали называться команды галер, смогли разогнать целое войско на небольших лодках. Те не рвались в последний и решительный бой, потому, определив расклад сил не в свою пользу, быстро удалились, чтобы вновь попытаться помешать во время перехвата очередного толстого купца, решившего подняться вверх по реке. Мы прекрасно знали, что это корабль-ловушка, где воинов больше, чем груза, и тем не менее решились его атаковать. Только брать на абордаж его никто не собирался. Приблизившись на достаточное расстояние, галеры ударили в купца боевой магией. С того в ответ густо полетели огненные шары. Началось соревнование, у кого окажется больше боевых свитков и крепче щиты. В итоге сыграл численный перевес. Защитники купца не сосредотачивали огня на одной цели, пуляя сразу во всех, и потому только на одной нашей галере сумели полностью сбить щит и поджечь ее, до того как сами превратились в плавучий костер. Высунувшаяся мелочь на лодках тоже попала под раздачу, но вовремя разбежалась. Ночью меня охватило сильное беспокойство. Казалось бы, причин нет, вокруг тишина. Потерпев неудачу на воде, противники временно притихли, явно подготавливая новую атаку. Действующие сигнальные сети, наоборот, показывают спешный отвод вражеских сил от нашей крепости. А вот это неспроста. Между тем беспокойство только росло, и я никак не мог определить примерное направление, откуда оно исходило. В последнее время мое пространственное чутье заметно деградировало, подействовало переутомление и последствия пережитых магических ударов. Позже оно обязательно восстановится, но сейчас иногда ощущал себя слепым, сказывалась сила привычки смотреть за горизонты. Опасность объемного удара, всем немедленно покинуть крепость через портал, громко крикнул дежурным, сдерживаться дальше не осталось сил. Интуиция наконец-то подсказала единственное верное решение. Я четко осознал, что произойдет ровно через 20 минут и ни секунды больше, но предотвратить неизбежное было не в моих силах. Неожиданного приказа никто не оспорил, и потому уже через несколько секунд защитники крепости стали исчезать в слабо светящихся кругах порталов. Людей, кстати, здесь оставалось всего около сотни дежурной смены. Действующие порталы позволяли бойцам отдыхать в комфортных условиях столицы королевства, а не кемарить в полглаза на голых камнях, ибо в крепости, кроме стен и чисто утилитарных строений в виде оружейного склада и нескольких сортиров, совершенно ничего не имелось. «Вы со всеми не идете?» — спросил меня задержавшийся комендант крепости. Он, по идее, должен уходить последним. «Нет», — еле слышным голосом ответил ему, — «идите за всеми, это исключительно мой бой, никто другой его не переживет». Каким взглядом он одарил меня напоследок, но выполнил приказ, удалившись. Погасив порталы, я взобрался на угловую башню. До начала представления оставалось пара минут. С первыми рассветными лучами, окрасившими розовым далекие горные пики, на крепость сверху тихо опустилась чудовищная жуть. Ноги подкосились сами собой, но руки остались твердыми и не позволили упасть моему телу, ухватившись за ограждение наблюдательной площадки мертвой хваткой. Внешнее давление росло с каждой секундой, и мне показалось, что голова вот-вот взорвется. И тут из мглы куда-то далеко за реку ударила ветвистая молния абсолютного мрака. В том месте возникла и сразу же погасла фиолетовая вспышка, после чего окружающее пространство с тонким звоном лопнувшей струны содрогнулось. Тело опять на мгновение сжало чудовищная сила, и вторая молния, в этот раз ослепительно белая, ушла за реку, взметнувшись в небо исполинским фейерверком искр. Около часа я приходил в себя, так и стоя на одном месте, не имея возможности разжать закаменевшие руки. Очухавшись, медленно спустился на землю и с некоторым трудом запустил порталы. Амулеты конструкции остались физически целыми, а вот их магическое наполнение оказалось частично порушенным. Хорошо, хоть больше ничего из другой магической начинки крепости не пострадало, порталы были единственными жертвами магического шторма невероятной силы. Я уже догадался обо всем происшедшем. Адепты темного ударили по крепости особо мощным заклятием с помощью своего алтаря. Артефакт зеркала зла сумел отразить удар к его источнику, в результате чего алтарь разрушился. Океан непонятной энергии разлился по округе и вызвал еще одно компенсирующее воздействие со стороны моего единственного защитника. Аватар богини Ливы я временно убрал в пространственный карман, ибо серьезно опасался за ее жизнь. Додумать мне не дали. В этот момент из порталов посыпались бойцы в полной выкладке, готовые немедленно вступить в бой. Командиры отрядов увидели мой подавленный вид и тут же подскочили для получения информации. «Можете пока отдыхать и вызвать всех наших трофейщиков, у них сегодня предполагается много работы», — устало ответил им. «В радиусе 10 километров в живых остались лишь насекомые». Взяв небольшую лодку, в одиночку я отправился на другую сторону реки. Другим людям в эпицентре магического катаклизма может сильно не поздоровиться. Однако при взгляде на творчество адептов темного поплохело мне самому. Представьте такую картину. В небольшой лощинке с ровной поверхностью размечено 5 окружностей одна в другой. Окружности состоят из скорчившихся в страшных муках голых тел мужчин и женщин, посаженных на металлические прутья, входящие в них снизу и торчащие из разорванного плеча. Сажали их мастера своего дела, никто сразу не умер. От каждой жертвы к центру тянулась дорожка спекшейся земли. В центре раньше стоял темный алтарь, в настоящий момент осыпавшийся горкой пыли. Вокруг него кружком валяются переломанные тела в серых балахонах. Ровно 40 тел. Радовало, что их смерть была отнюдь не мгновенная, и им все же удалось познать на себе, что обычно чувствуют их жертвы. Раскрыв чувства, какой-либо магической гадости или чего-либо опасного не ощутил, белая молния полностью выжгла и развеяла темные эманации. В соседней лощине обнаружилась большая мертвая стоянка. Здесь отдыхали те, кто доставил рабов к месту проведения ритуала. Судя по всему, крупный отряд армии баронства, хотя мне встретилось несколько кучек праха от ушедших на перерождение игроков. Обойдя скопление мертвецов, поднялся на ближайший холм, где случайно наткнулся на лагерь рейнджеров. 36 тел лежали там, где их застала волна смерти. Вот у прогоревшего костра скорчился кошевар, в стороне от него другой как нарезал мясо в большой казан, так и уткнулся головой в него. Спавшие в невидимых палатках бойцы умерли, не проснувшись. Сидевшие на деревьях наблюдатели не сумели заметить надвигавшейся угрозы. После смерти их маскировка отключилась, и сейчас скрюченные тела хорошо заметны снизу. Приводя нервы в порядок, занялся монотонной мародеркой. Обмундирование и оружие рейнджеров баронства являлось самой желанной добычей после уникальных артефактов. Через несколько часов нашел еще один лагерь рейнджеров, в этот раз с 6 мертвыми телами. Еще 4 стащил с деревьев около каменистой дороги, огибающей предгорья со стороны моря. Пространственное чутье немного реабилитировалось, и я быстро находил примерное направление к следующим неудачникам. К сожалению, живых рейнджеров по их вещам так обнаружить не удавалось, мешала их идеальная маскировка активной магии. прогулявшись с командами трофейщиков по другой стороне реки в сторону гор, попытался сосчитать кучки праха, оставшиеся от временно выбывших темных легионов. Не менее 50 тысяч теперь ожидают возрождения, а вот трупов местных жителей здесь попадалось на удивление мало. Армия баронства сократилась едва ли на четверть. Радовало лишь окончательное выбытие командного состава, приставленного к легионерам. Наверняка к ним направили лучших инструкторов, которых быстро не заменить. К ночи в крепость прибыли и трофейщики, обшарившие местность вниз по реке. Вернулись они на тяжело загруженных галерах. Вода едва не переливала через весельные щели. До самого моря они не встретили никого живого, только трупы людей и животных, а также бесчисленное количество дохлой рыбы, плывущей по реке кверху брюхом. Причем берега реки можно смело шерстить еще несколько дней в поисках всяких ценностей, оставшихся без хозяев. Сомневаюсь, что в ближайшее время сюда кто-либо сунется и заявит на них свои права. Однако расслабляться и почивать на лаврах категорически нельзя. Теперь нас станут выбивать отсюда со всей силой и остервенением. Несколько дней уйдет на возрождение темных легионов. Еще сколько-то потребуется на доставку их сюда и подготовку. А потом начнется беспрерывный штурм, пока у одной стороны не кончатся бойцы. Пролезшую в мои мысли идею попытаться перехватить пороги выше по течению реки я отбросил как совершенно несуразную. Там мы просто не успеем выстроить надежных укреплений, да и место под портал едва ли найдется, а без него у нас вообще никаких шансов. Следовательно, продолжаем активно крепить оборону на имеющемся месте. Тут еще строить и строить, а пока в войне обозначилась передышка, пора уладить некоторые дела в столице. Глава 13. Закрытые горизонты. Насколько можно доверять этим сведениям? Диал первый сильно встревожился после моего правдивого рассказа о судьбе пропавших легионов и некоторых выводах на основе имеющихся данных. Сразу же по возвращении в город я отправился во дворец. Король принял меня, отложив все иные дела и отменив прочие аудиенции. Сначала он выразил свое большое неудовольствие столь продолжительным игнорированием его внимания, но объяснение причин вполне удовлетворило его. А когда он выслушал весь мой рассказ, на него вообще стало неудобно смотреть. Не пристало королям показывать посторонним свои настоящие эмоции. Кое-какие сведения о происшедшей трагедии уже добыли его люди, но реальной картины здесь никто не представлял. Но соображал его величество быстро, и мужество ему было не занимать, потому быстро сосредоточился на деле. Информация полностью подтверждается. Мой голос оставался подчеркнуто тверд. Нам уже пришлось столкнуться с перешедшими на сторону баронства кланами. Пока мы можем сдерживать негативное развитие ситуации, но наши возможности далеко не беспредельны. Последовал рассказ о нашей крепости на реке и последних столкновениях с силами баронства. Естественно, рассказывал я далеко не все. В общем, у них нет веских причин идти против воли своих хозяев. Те дали все, чего им ранее хотелось, и даже больше, великую цель. Мы продержимся против них в своей крепости хорошо если месяц, пока они не наберут опыта и не поднимут уровни в постоянных штурмах. У них нет предела роста, а у наших бойцов есть. Численное превосходство в несколько раз опять же никуда не исчезнет. Вот примерный расклад по времени и прочему. Я положил перед королем листок с расчетами. Да, вы умеете убеждать с цифрами в руках. Диал первый посмотрел на меня с хорошо различимым в его взгляде уважением. Вначале я подумывал направить в вашу крепость свою гвардию, благо порталы работают исправно, однако теперь вижу, это принципиально ничего не изменит. Отсрочит падение на пару недель, и только. Справиться с пришлыми смогут только сами пришлые. Думаю, у меня есть один подходящий вариант. Правда, он потребует от вас лично и всего вашего клана самого серьезного отношения. Идите за мной. Мы долго спускались в подвалы дворца, проходя через несколько хорошо защищенных магией массивных дверей. В конце пути оказались в небольшом помещении, настолько хорошо экранированном от внешнего мира, что у меня опять полностью отказало пространственное чутье. Когда-то мы, как и вы, пришлые, могли перерождаться после своей гибели, между тем заметил король, плотно закрыв входную дверь, полностью отрезая нас от внешнего мира. Великая богиня жизни Раалла дала абсолютно всем людям без всякого исключения настоящее бессмертие, но люди не смогли по достоинству оценить ее подарок и обратили его во зло. Равновесие мира нарушилось, и тогда другие боги попытались образумить Рааллу, дабы она отказалась от своего дара людям или изменила его. Но она не пошла на уступки и погибла в битве с другими богами, объединившимися против нее. Диал первый замолк и ждал моей реакции на свой рассказ. Я изобразил повышенное внимание, хотя до этого старался определить, что же скрывают внутри себя многочисленные ящики, находящиеся тут. Несмотря на хорошую экранировку магии, из них тянуло чем-то знакомым. После гибели богини часть ее алтарей сохранилась, однако мы больше не можем ими воспользоваться, наши души не притягиваются к ним. Король продолжил говорить, подойдя к одному ящику, и открыл крышку. Милостивые боги оставили нам только воздаяние и искупление одной жизнью за другую в бесконечной череде перерождений. Но вы, пришлые, одарены высшими силами гораздо больше, потому наследство великой богини способно послужить вам. С этими словами он достал из ящика небольшую изящную статуэтку, должно быть, той мертвой богини. Вот только аура предмета оказалась живой, пугающей и чарующей одновременно, наполненной просто невероятным количеством жизненной силы. Все находящиеся тут поможет вам решить свои проблемы с возрождением. Диал первый убрал статуэтку обратно в ящик, скрывающий эманации ауры предмета. Увы, число счастливчиков ограничено, помните об этом. Здесь же есть древний фолиант, где найдется вся необходимая информация. Он похлопал ящик по крышке. У вас есть возможность тайно перекинуть содержимое этой комнаты в свое клановое хранилище, а дальше до места, где вы все это разместите. Неожиданно спросил король. Мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то посторонний узнал о том, что здесь лежало, да и вам, думаю, не стоит всем раскрывать свою новую тайну до поры до времени. Вместо ответа я подошел к ящику со статуэткой и убрал его в свой пространственный карман. Чего-то подобного и следовало ожидать. Монарх закусил губу, пристально глядя на меня. «Сколько у вас еще секретов, Рейдимиус?» Я лишь пожал плечами вместо ответа. «Хорошо, не хотите говорить, не надо. Достаточно и того, что вы на моей стороне. Раз так, забирайте все остальное, если вам хватит запаса силы в ауре, и делайте все необходимое для нашей скорой победы». Уже покидая сокровищницу, король ненадолго заглянул в маленькую каморку. «Используйте во благо». Он протянул мне 6 неприметных кожаных поясов с висящими на них сумками контрабандиста, поразив меня до глубины души своим неожиданным поступком. «Постараемся», едва сумел выдавить я в ответ. Ознакомление с древним фолиантом, описывающим исчезнувший культ богини Раалы, вызвал у меня смешанные чувства. Я откровенно не понимал логики поступков такого необычного высшего существа. Если богиня Лиева действует и думает почти как человек, то Раалла – это что-то с чем-то. Глупо, тупо и нелепо. Возможно, мне просто не понять особенной божественной логики, из-за которой проще убиться о стену, чем пойти хоть на какие-то уступки. Потому идею попытаться воскресить богиню, павшую смертью храбрых в неравной борьбе со своими сородичами, я решительно отправил в утилизатор. Такие герои нам категорически не нужны. А вот оставшееся после нее наследство изрядно порадовало. Прочитав техническое описание, решительно взялся за работу, поняв, что лучшего места для точки возрождения, чем верхний этаж нашей гостиницы, не найти. Статуэтка богини способна генерировать жизненную силу независимо от места своего расположения. Однако ее требуется стабилизировать и перераспределять по особым алтарям, чуть больше сотни которых нашлось в других ящиках из тайного королевского запасника. В естественных условиях с необходимой работой справляется священная роща, но у меня имеются великие камни, способные полностью заменить ее. Требовалось создать лишь распределительную сеть от накопителей к алтарям. Из всех доступных материалов под нее лучше всего подойдет солнечное железо. Клановые мастера хорошо освоили изготовление тонкостенных трубок из него, они-то и пойдут в основу конструкции. 6 дней пролетели в один момент. Попытавшиеся было добраться до моего тела младшие жены быстро поняли, что в этот раз им придется потерпеть, дождавшись окончания работ. Зато теперь могу гордиться, я сделал то, о чем другие никогда не задумывались. Божественный резурект обеспечивает полное воссоздание тела по сохраненной частице плоти и притянутой сквозь пространство душе без каких-либо ограничений вместе со всеми вещами, имевшимися в момент гибели. Неуничтожим. Активен. Доступное число пользователей – 125. Перстень определитель наконец-то смог сказать что-то определенное про восьмигранные столбики полутораметровой высоты, после того как заработала система распределения энергии. Но голого функционала мало, мне удалось сделать все исключительно красиво. В центре большого круглого помещения без окон, пришлось пожертвовать практически неиспользуемым залом совещаний. В центре стоит переливающаяся желтыми всполохами блестящая металлическая пирамида, на срезанной верхушке которой разместилась испускающая зеленые мягкие лучи статуэтка прекрасной богини. Инсталляция надежно прикрыта невидимым щитом жизни, пробить который практически невозможно. Внутри пирамиды сокрыты два великих камня, камень жизни и камень ауры, вместе с набором хитрых резонаторов. Вокруг центральной конструкции тремя кругами разместились 109 столбиков алтарей, по которым периодически пробегают искры. Освещение в помещении принципиально не предусмотрено, здесь постоянно царит таинственный полумрак. Под полом из полированных гранитных плит, намертво сращенных друг с другом, сокрыт целый лабиринт трубок и непонятных местным специалистам артефактов, основанных на ограненных алмазах и изумрудах. Именно со всем этим хозяйством и пришлось долго возиться, пока оно не заработало. Войти в зал и выйти из него смогут только носящие на пальце руки активированный клановый перстень, всех других задержит многослойная магическая защита близлежащих коридоров. Ведь повредив конструкцию, можно уничтожить весь клан одним махом или же сильно осложнить ему жизнь. И если гостиница теперь спокойно выдержит близкий атомный взрыв, то от проникновения хорошо подготовленных диверсантов никто не застрахован. На следующее утро свободные от дежурств наши соклановцы уже вовсю осваивали новую точку возрождения, предварительно проверив ее. Если не достигшего сотого уровня игрока она воскрешала всего за 10 минут, то перевалившим этот рубеж приходилось ждать полчаса. Невероятная быстрота по сравнению со священной рощей. Теперь опытные игроки в клане смотрели в будущее с большим оптимизмом, полностью избавившись от давлеющих ограничений личностного роста. На местных жителей, коих среди нас тоже хватало, все это не действовало, алтари категорически не принимали их кровь в качестве регистрации нового пользователя. Моя кровь, кстати, тоже ими не принималась. Естественно, не прошедшие полного обучения и не достигшие 99 уровня о новой точке возрождения ничего не знали. К тайне допускались только прошедшие все проверки, в том числе и ментальные. Всякого довелось повидать Лешаку, но такого, вместе со всеми своими подчиненными, к тому моменту чуть больше сотни человек, другие уже отсеялись, его вызвали на прочесывание речных берегов в какой-то заднице. Егор с большим трудом представлял, что здесь недавно произошло. Боевые газы и другое известное оружие массового поражения, все это казалось ерундой по сравнению с непонятной магией, способная избирательно убивать только высших животных на огромной площади и не оставлять после себя никакого следа. Те, кто видел жертвенные круги адептов темного на другом берегу, до сих пор пребывают в подавленных чувствах. Мужики поговаривают, что с адептами и их прислужниками как-то расправился наш босс, причем в одиночку, перенаправив их зло против них самих, однако в эти рассказы верилось слабо. Босс ведь обычный человек, а не бог какой-то, и тем не менее кто-то же уничтожил темное воинство их же оружием. Егеря находили многочисленные свидетельства бесславной гибели многих сильных воинов, даже трупы четверых рейнджеров сняли с выгодных для наблюдения точек. Не зря егерей пригласили сюда, команды трофейщиков не могли похвастать особой наблюдательностью и умением отыскивать хорошо спрятанные ценности, если нет точной наводки, где они лежат. Для будущих же охотников и следопытов получилась хорошая практика в достаточно безопасной обстановке. Последнее обстоятельство имело большое значение, ибо только сегодня им стало известно о появлении возможности возрождения при пересечении роковой черты сотого уровня. Эх, и повезло же Егору с кланом. Здесь ты хоть и не полный хозяин сам себе, зато столько событий и приключений, никакая индивидуальная игра не сравнится. Обеспеченность самой редкой экипировкой, которой за деньги просто не купить. Надо же, ему без лишних вопросов выдали в пользование полное обмундирование и боевой лук рейнджера Залесья, как и 30 его лучшим охотникам. Увы, добытых в недавних боях редчайших трофеев всем желающим не хватило, разведчики стояли в очереди первыми. Но все боевые луки достались именно его группе, разведка предпочитала компактные многозарядные арбалеты. Семья опять же, да-да, Лешак уже неоднократно признавался себе, что просто не может представить, как можно прожить без всего этого, без постоянной поддержки товарищей, без взглядов близкой подруги, которая совсем не ревнует, когда он изредка засматривается на других женщин, временами поговаривая о необходимости ему срочно сходить в бордель, дабы полечить нервы, или пригласить в постель вторую деву, благо подходящие кандидатуры у нее на примете имелись. В том же борделе, кстати. Правда, к такому развитию отношений сам Егор пока был не готов, несмотря на все рассказы о какой-то особенной магии любви, но спокойно терпел странные заскоки своей пассии. Затея с подготовкой будущих егерей оказалась достаточно удачной. Егору раньше не приходилось обучать тонкостям искусства охотника-следопыта такое количество людей. Однако он вспомнил свое детство и юность, дальние походы с отцом и постарался передать другим свое отношение к природе. Кто сумел ощутить особое родство, сразу же получал серьезное вспоможение от мира. Хоть об этом нигде официально не писалось, кроме бесполезного трепа на форумах нескольких дилетантов, опытным путем удалось установить, как в игровом мире действует интуиция. Через нее система помогала некоторым игрокам, способным прислушиваться к своим чувствам. И если развивать в себе наблюдательность, то подсказок постепенно становилось больше, вплоть до появления полноценного дара предвидения. У кого-то он работал в бою, другим помогал обнаружить затаившегося врага. В реальном мире, кстати, тоже имелось нечто подобное, правда, требовало больших усилий для своего развития. Здесь же достаточно лишь один раз правильно войти в прорыв, ощутить неведомое, и после появится новое особое чутье. Если имелась личная склонность к лесу, горам или чему-либо иному, где впервые открывалась интуиция, то возникало закрепление навыка, и резко прыгал уровень, как правило, на 4-6 пунктов. Именно по такому показателю и удалось быстро осуществить отбор кандидатов в егеря. Дальше требовалось развивать обретенные возможности постоянной практикой, постепенно расширяя их. Получалось далеко не у всех. Второй этап обучения в клане считался курсом интенсивного развития ауры. И только после месяца всяческих истязаний с применением злобных эликсиров открывались по-настоящему новые горизонты. До этого весь прогресс уходил в аурные щиты и общий объем энергии. Еще одна тайная клановая техника, которой нигде больше не применяли. Первые практические проверки показали, потенциальных кандидатов стоило отбирать из числа прыгнувших за 71 уровень, не раньше. Да и то подходили не все. Егору с большим трудом удалось отобрать необходимые ему 300 из 2500. Уже через неделю половина отсеялась. Если интуиция включилась, а полноценное чувство природы так и не приходило или, что чаще, оказывалось неприятным, дальнейшее развитие по пути охотника не имело смысла. Несостоявшиеся следопыты возвращались в лагерь к обычным тренировкам и искали свое призвание дальше. Кто оставался универсальным бойцом, который может практически все, но на среднем уровне, кто-то уходил в спешно создающуюся тяжелую кавалерию. Интеллектуалам же босс недавно предложил начать изучение учебников магии, по которым учился сам. Неизвестно, как он сможет договориться с академией насчет практической части и необходимой инициации магов, однако желающих грызть гранит науки в клане нашлось немало. «Командир, там, короче, тебе стоит взглянуть», — неожиданно обратился к нему проявившийся прямо перед глазами егерь. Нормально говорить он не умел или просто не любил, зато умудрялся прятаться так, что никто его не мог найти, или вот так возникать, словно из воздуха. Стрелял тоже без промахов, особенно в спину. Способный ученик, одним словом. И как ты этот пролом-то нашел, Шур? Егор бы ни за что сам не нашел неприметной расщелины между двумя большими камнями. Требовалось непременно влезть на эти скользкие от мокрой плесени камни и раскидать накопившийся сверху на них мусор. Если только знать заранее. Если встать вот тут, егерь показал рукой в сторону, в шуме прибоя чувствуется легкое эхо. Как будто где-то здесь пещера или другое замкнутое помещение. Вот и стал искать. Да, без подсказки я бы не заметил разницы. Лешак проникся еще большим уважением к своему ученику, проверив его слова. Век живи, век учись. Уже спускался туда, нет, опустил пробник на веревке, внизу он показывает красный глаз, отчитался тот о точном следовании инструкции по безопасности в подобных случаях. Красным глазом обзывался сигнал специального амулета-определителя активной магии, как правило, обозначающий опасность. Тогда будешь спускать меня на веревке, моя защита существенно крепче твоей, стоит удостовериться. Егор решил рискнуть, ибо имел при себе существенно лучший набор амулетов-определителей магических ловушек, позволявший обезвредить некоторые из них. Помещение внизу оказалось рукотворным. В естественной природе не встречается ровных стен, прямых углов и прямоугольных проходов, причем одновременно. Подземная комната ничем, кроме мусора, нападавшего сверху, не порадовало. Магия действительно есть, однако продвинутый определитель не обозначает ее потенциально опасной. Собственные ощущения тоже молчат. Когда-то давно закрывавшая проход деревянная дверь давно сгнила. Вторая комната тоже оказалась пустой. Однако магический фон здесь вырос сразу в несколько раз. Резко подскочившее чувство опасности не позволило сунуться в следующий широкий проход. Свернув свиток истинного света в трубочку, Егор направил луч в сторону опасности, чтобы на несколько мгновений застыть на месте с открытым ртом. В его лицо смотрело толстое пушечное дуло, откуда вот-вот вылетит убийственное пламя. Однако он не совершил последнего рокового шага, чтобы активировать срабатывание неизвестной ловушки. Разошедшееся воображение егеря рисовало, как движущийся ствол отслеживает положение его тела в пространстве. Он спиной медленно вернулся в первую комнату и резко дернул за веревку, дабы его как можно скорее вытянули на поверхность. О подобных находках требуется немедленно извещать лидера клана, только он способен с ними разобраться. Завершив строительство кланового резуректа и немного отдохнув, я решился проведать архимага. Хотя, если быть честным, вместо отдыха пришлось поработать мужчиной. Жены все же добрались до моего тела и затребовали все накопившиеся долги разом. Только магия жизни и спасла. Я некогда считал тебя немного более благоразумным. Тон архимага не предвещал ничего хорошего, как и выражение гнева на его лице. У нас как бы война, как можно более безразлично ответил я ему, стараясь не выдать своего волнения. Каждый сильный боец на счету. Отблагодаришь потом короля, он за тебя заступился. Архимаг перестал давить своим взглядом. У всех война, а уклонение от мобилизации, под которую попадают студенты пятого курса и старше, сдавшие зачеты по боевым и защитным плетениям на удовлетворительно и выше, согласно 19 пункту действующего устава Академии, нагло процитировал я одну интересную бумажку по памяти. К этой встрече пришлось хорошенько подготовиться и выяснить, какие претензии мне могли быть высказаны официально, а какие оставались личным самодурством архимага. Король меня мобилизовать не мог, ибо я не являлся его подданным, однако поступление в академию накладывало свои обязательства перед обществом. «Надо же, наизусть выучил», — хохотнул архимаг. «Действительно, пока ты под мобилизацию не попадаешь как студент академии, но как гильдейский мастер, не получал никаких подтвержденных сообщений на официальные контактные свитки до сегодняшнего утра. Здесь тоже все чисто. Упомянутые свитки хранились в пространственном кармане и не могли получать сообщений, и соответственно, передать подтверждение получения. В какую дыру ты залез, что свитки, сделанные по моему проекту, проснулись только сегодня?» Архимаг поднял бровь, выражая удивление и легкую заинтересованность. «В баронстве ток пространственная магия почему-то не работает. Прямо врать нельзя, но можно сказать другую правду. И пусть он, возможно, знает о моем присутствии в городе чуть больше недели. Мало ли где я те свитки мог оставить. Естественно, не работает. Архимагу, похоже, причина сего безобразия хорошо известна. Дорастешь до академика, узнаешь почему. И гаденька так улыбается, сволочь». Показал ребенку конфетку и спрятал в карман, так сказать, до совершеннолетия. «Я гораздо раньше из головы какого-либо адепта темного все вытащу». Видя эмоциональную реакцию собеседника на свое заявление, я с радостью заметил: «В такие игры можно поиграть и вдвоем». «Ты не боишься адептов темного?» – удивленно спросил он. «Мрут не хуже всех прочих», – недоуменно пожал я плечами. «Пока живыми мои люди предпочитали их не брать. Но ради ценной информации можно ненадолго изменить традицию. И много ли вы умертвили тех адептов? Мне, похоже, не поверили». Вместо ответа положил на стол перед архимагом черную корону третьего адепта, который изрядно попортил нам крови на пару с Лиевой. Если частично раскрылся перед королем, то дальше постоянно таиться не имеет смысла. По крайней мере, перед некоторыми значимыми персонами. К подобному развитию беседы пришлось подготовиться заранее, переложив нужные предметы из пространственного кармана в обычную сумку. «Знакомое украшение головы, не так ли? Гаденько улыбаться я тоже умею», глядя на побелевшее лицо того, кто пару мгновений назад считал себя самым сильным мальчиком в этой песочнице. «Одним высшим все же стало меньше», успокоившись, выдохнул тот минуту спустя и, изобразив любопытство, спросил: «Расскажешь подробности? Сначала дорасту до академика. Что называется, получи, фашист, гранату». Перестала уважать молодежь старших, ох, перестала. Моя наглость вкупе со свидетельством гибели давнего врага явно добавила архимагу хорошего настроения. «Ладно, вижу, ты не теряешься, и зубки у тебя острые. Это хорошо, далеко пойдешь, если не оступишься. Сейчас давай перейдем к более насущным делам. Ты все плетения третьего курса полностью освоил?» Кивнул, последовательно продемонстрировав весь небогатый набор. «Сколько времени ушло на каждое?» Своим вопросом он поставил меня в тупик. Сказать 15 минут нельзя. Если вдруг поверит, станет еще хуже. Да как-то и не заметил. Может, день, может, чуть больше. Дело-то в дороге было. Вот опять почти чистая правда. Больше времени ушло на полноценную изоляцию верхнего слоя ауры, где у меня работает обычная интегральная магия, а не моя собственная. День, чуть больше. Архимаг, похоже, не верил. Знаешь ли ты, что далеко не каждый студент за целый год все эти плетения осваивает? Я заочник, с другими студентами не общаюсь. Откуда? Неужели так сложно? На моем лице изобразилось настоящее изумление. Было бы просто, преподаватели увеличили бы нагрузку. На меня посмотрели как на глупого ребенка. Не хочешь говорить? Ладно. Главное, освоил все необходимое достаточно быстро. Я сейчас полностью сниму контроль исполняемых плетений с твоего перстня долга, но тебе предстоит максимально сосредоточиться вот на этом. Передо мной легла толстая папка бумажных листов. Открыв ее, стал бегло перелистывать страницы с подробным описанием боевых и защитных плетений. Сначала шла классика. Щит силы без какой-либо специализации. Плетение составное и достаточно сложное. Наверное, студенты его одно целый год осваивают. Огненный шар, молния, воздушный кулак, минимальный джентльменский набор мага-боевика. А вот дальше пошло что-то новенькое, не имеющее названия и даже не подписанное, по сложности превосходящее щит силы раза в три. Заметив мою заинтересованность, архимаг пояснил: составные части объемных ударных техник большой мощи для применения со специальным амулетом используются группой. Одиночке не хватит контроля. Освоение вполне безопасно. Достаточно добиться 10-секундной стабильности удержания конструкции одного плетения в ауре. Выхода энергии наружу нет, ибо необходимая часть, эффектор, находится в амулете, за него можно не беспокоиться. Собственно, о каком амулете он говорит, уже стало понятно. Имеется таковой в моей богатой коллекции под названием «Боевой резонатор». А насчет недостатка контроля можно хорошо поспорить. Да, одновременно удерживать сразу три столь сложных плетения в своей ауре весьма непросто. Загнать их в амулет тоже не получится. Тут активно используются взаимозависимые динамические петли. Вне ауры они просто не выживут. Можно попытаться подобрать близкий аналог из других функциональных блоков, но почему-то до меня об этом никто не подумал. Видимо, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Значит, так, архимаг истолковал мою задумчивость по-своему, очевидно решив, что я сильно засомневался в своих силах при виде предложенных магом. Если ты осваиваешь весь набор представленных плетений за год или раньше, своей властью я присвою тебе боевого магистра без каких-либо иных экзаменов. Скоро разразится большая война, а у нас во всем королевстве только 5 магов первого класса силы, что у каждого из соседей еще меньше, слабое утешение, когда они объединятся против нас. Потому оставь лишние дела и учи с утра до вечера, и постарайся больше не прятаться от моего внимания, это в твоих же интересах. Уходил я от него в смешанных чувствах. С одной стороны, радовался, ибо действительно ценят и даже уважают, а с другой рано или поздно придется доказать, что забрить в солдаты и вообще встроить в систему исключительно своих интересов меня не удастся, ни уговорами, ни силой. Возникнет конфликт, подготовиться к которому стоит уже сейчас. Глава 14. Лицом к лицу. У вас не найдется лишнего билетика, хотя бы на задний ряд, заплачу 300 золотых. Ко мне бросился богато одетый местный житель, когда я проходил мимо нового крупного строения в нашем военном городке. Какие билеты, что вообще здесь происходит? Удивленно спросил страждущего неведомых зрелищ. Ну как же, такие красивые женщины, причем едва прикрытые одеждой, запричитал тот. Невероятный турнир красоты и силы. Поняв, что у меня просить вожделенного билета совершенно бесполезно, он кинулся к следующей жертве из наших клановых бойцов. Правда, еще через сотню метров пути ко мне подскочил еще один с тем же запросом. Ну, вы и придумали, обратился я сразу ко всем своим женам, сидевшим рядом со мной в золотой ложе для особо важных персон. Кроме нас четверых, Тут сейчас никого не было, и можно спокойно говорить, совершенно не опасаясь чужих ушей. Магической прослушки тоже не наблюдалось, а удивляться хватало причин. Хитрая ладья смогла найти применение тем 46 толстушкам из королевского подарка, свалившимся на мою голову. Но, судя по творившемуся внизу действу, идею предложила Аллия или кто-либо другой из игроков, ибо в этом мире японская национальная борьба с умом прежде не встречалась. Теперь же несколько тысяч весьма небедных местных жителей с диким восторгом наблюдали, как одна изысканная красавица слегка за 100 килограммов пыталась вытолкнуть из круга другую, ничуть не уступающую ей статью. Смотрелось просто феерично. Собранные в тугие пучки на голове волосы, плотно обтягивающие внушительные груди шелковые топы, намотка разноцветного полотна на бедрах, натертые маслом блестящие тела. Никаких ударов руками и ногами, можно только попытаться ухватить соперницу за крепкую набедренную повязку и бросить ее за очерченную линию круга. Вытолкнуть тоже можно, хоть это и труднее. Поединки длились по 20 и больше минут, никто из женщин не хотел уступать. Публика то замолкала в шоковом состоянии, когда срывался явно удачный захват, так и не переросший в бросок, то начинала громко бесноваться, когда одной сопернице удавалось одолеть другую. «Чем вы их соблазнили, что они так стараются?» — окинул любопытным взглядом свой ближний круг. «Тебе лучше не знать», — явно смутилась Аллия. Победительница трех турниров подряд обещана ночь со своим новым господином, густо покраснев, призналась Ладия, пустившись в подробные оправдания своего волюнтаризма. На все их вопросы, почему ты не обратишь на них своего внимания, пришлось дать ответ, что их господину нравятся исключительно женщины-воительницы, способные реально доказать свою силу, ловкость и мудрость. Если со мной ни одна из них не сможет сравниться в поединке на благородном оружии, то Аллия придавит их всех просто одним косым взглядом. Про Ромею и вовсе говорить не стоит. Постельные грелки никогда не смогут потягаться с командующим большим войском. Но один вариант, способный исправить положение без потери их красоты, мы, как видишь, нашли. В некоторых королевствах гаремы правителей танцуют для публики по большим праздникам, потому и урона чести для них нет. Должны же мужчины как-то хвалиться своими женщинами друг перед другом. Знал бы ты, как сейчас внизу тебе завидуют. А если кто-то из них все же победит три раза подряд? Подобные перспективы меня откровенно пугали. «Маловероятно», — ответила Ромея, молчавшая до сего момента. «Когда начинает серьезно выбиваться вперед одна, другие удваивают силы именно против нее, а договориться между собой у них ума не хватит. Жуткие соперницы, да. Знаешь, почем билеты уходят?» — неожиданно спросила Ладия, видимо, решив сбить мой невеселый настрой. Вместо ответа я внимательно взглянул на нее. Первый ряд — 1000 монет, второй — 700, с третьего по пятый — 400, а дальше по 150, — отчиталась она. «И, как видишь, пустых мест на трибунах нет и в ближайшие месяцы не предвидится, все билеты раскупили заранее. Однако, только и сумел я выдавить из себя, прикинув примерную доходность наблюдаемого мероприятия. Тут из кожи лезешь, придумывая всякие магические шедевры, на которые еще попробуй найди достойного покупателя. А здесь какое-то нелепое спортивное состязание, и столько желающих отвалить за зрелище внушительные суммы. Долго отдыхать мне не пришлось. Из крепости пришло сообщение о находке какого-то неизвестного магического артефакта на берегу моря и переправе первых легионов на нашу сторону гор. Ушкуйники было сунулись им помешать, но чуть не потеряли свои галеры, едва подойдя к порогам. Против сосредоточенной темной магии, плотно перекрывавшей там реку, они не смогли долго устоять. Найденный егерями в древнем подземелье артефакт оказался пушкой, мечущей мощные огненные шары на большое расстояние. Противокорабельный крепостной шаромет. Конструкционные материалы неизвестны. Вес 9 кг. Имеется встроенный накопитель силы. Энергия одного выстрела соответствует 285 000 условных единиц ауры. Мнение перстня определителя оказалось малоинформативным. По своей сложности шаромет не уступал моей шляпе с радаром, то есть о повторении конструкции пока не стоило даже мечтать, учитывая и неизвестные конструкционные материалы. Не тот еще у меня уровень знания и технический уровень оборудования. Стоит пояснить немного подробнее. Обычная боевая магия действует на достаточно небольшом расстоянии. Исключение составляет использование силы для выстрела материальных образований, таких как перемороженная ледышка в плетении ледяная стрела. К примеру, сделать обычную пушку на магии сложно, Существует кривая предела плотности воздействия силы на материальные объекты в зависимости от времени приложения, иначе она просто поглощается материальными телами с последующим разрушением их. То есть, выражаясь более понятным языком и опуская подробности, интересные только профессионалам, снаряд из ствола пушки вылетит, но его кинетическая энергия окажется небольшой, и улетит он недалеко. Именно потому здесь нет арбалетов, мечущих болт с помощью силы. В редких случаях магия используется лишь для взвода механизма. Повысить энергетику выстрела силой можно с помощью применения редких материалов, выталкивающих магию, и прочих ухищрений в виде создания цепного линейного ускорителя. Однако стоимость орудия и боеприпаса к нему получится высокой, а эффект применения совершенно неоднозначен без практических испытаний готового образца. Создание концепции и отработка основанной на ней конструкции потребует много времени и денег. Огненные и хладные шары в боевых амулетах и свитках тоже являлись оружием средней, по местным меркам, дистанции. 100 метров, для них критический предел, обычно еще меньше. И чем больше энергии залито в силовую капсулу заряда, тем быстрее она разрушится, то есть меньше пролетит. Именно потому боевая магия так и не смогла вытеснить метательного оружия, луков и арбалетов. Даже столкновения военных кораблей на море проходили на пистолетной дистанции или вовсе заканчивались абордажем. Теперь же на свет появился очередной шедевр великих мастеров далекого прошлого. В нем огненный шар формировался из нескольких вложений один в другой, как русская матрешка, нескольких тысяч вложений. Сложность взаимного согласования энергетических полей и долговременного поддержания стабильности готового образования подвешивала мой мозг, приходилось снимать задачу волевым усилием. Тем не менее артефакт работал без сбоев, позволяя с одного попадания сбить мощный стационарный щит крупного корабля, а со второго превратить его в облако разлетающихся горящих щепок. Отправленный в сторону горизонта огненный шар взорвался на пределе видимости, пролетев более 10 километров. Подкачали только встроенные накопители. Их хватало лишь на два выстрела. Сильно мешала невозможность регулировки мощности заряда, или все, или ничего, а также полное отсутствие системы точного наведения. С моим запасом энергии в ауре первое обстоятельство несущественно, а последнее вполне можно исправить. И все равно абсолютного оружия из этой пушки никак не получалось. Два выстрела производились с интервалом в пару секунд, а потом приходилось ждать не меньше получаса перезарядки накопителей. Быстрее никак, ибо возникает риск повреждения сложнейшей конструкции. Накопителей тоже не поменять, они неотделимы от рабочих эффекторов, формирующих многочисленные оболочки заряда. Доработки свелись к прикреплению внешнего оптического прицела на магическом принципе, ручки и пистолетной рукояти, чтобы использовать шаромет с плеча как ручной гранатомет. Теперь мимо нашей крепости ни один вражеский корабль точно не проплывет. Вообще с находкой пушки вышел настоящий курьез. Сначала сильно перепугался тот, кто ее первым увидел. Ему вдруг привиделось, как он мгновенно сгорает в пламени случайного выстрела. Ага, при полностью пустых накопителях. Затем переполошились командиры в крепости, подумав, что такой опасный трофей случайно достанется кому-то постороннему и будет использован против нас. Не прошло и дня, как они обустроили эшелонированную оборону вокруг входа в подземелье с окопами в полный профиль, колючкой заграждения и минными полями. Крепко засели, без танков быстро не выкуришь. Я же внизу обнаружил сам артефакт на лафете, который действительно походил на 76-миллиметровое орудие, стоящее в проходе так удачно, что действительно казалось, оно сейчас вот-вот выстрелит прямо в тебя. И еще магию вечного сохранения, заполнившую подвал древнего, полностью разрушенного форта. Никаких смертоносных ловушек и других опасностей. Главной ценностью подземелий, помимо боевого артефакта, стал погреб, заставленный огромными бочками с винами тысячелетней давности. И только околачивающиеся где-то в предгорьях темные легионы не позволили народу бурно отпраздновать такую ценную находку. А вот целый арсенал приличного гарнизона форта, обнаруженный по соседству с бочками, уже не впечатлял. Мечи и копья, хорошие кольчуги и крепкая латная броня с магическим упрочнением – всего этого добра у нас и так хватало. Вот арбалетные болты и обычная амуниция, крепкие сапоги и удобные ранцы оказались более актуальными. Несмотря на избыток оружия в клановых хранилищах, продавать его на сторону мы не спешили. Клан постепенно рос, и многое могло пригодиться самим, если не сегодня, то завтра точно. Но главной причиной стал резкий рост цен. Вслед за подорожавшим железом оружейники резко задрали расценки на свою работу. И раз все ближайшие королевства начали активные приготовления к большой войне дальше, думаю, можно не объяснять. Еще один день относительного спокойствия, и началось. Легионы подступили к крепости и собирались на удобных направлениях для атаки, еще не подозревая, что удобными эти направления признали не только они и что приготовлено множество разнообразных сюрпризов для нежеланных гостей. И все же вражеское командование сумело нас удивить. Вперед пошли смертники, бойцы с плохим оружием или вовсе без него, а также невысокими уровнями. Они ломились на минные поля и заграждения, бесстрашно подставлялись под залпы стрелков и боевую магию, массово улетая на перерождение, но все равно продвигались вперед, методично выдавливая нашу пехоту из укрытий. 200 тысяч опоенных наркотическими эликсирами людей, не чувствующих ни боли, ни страха, огромная толпа, способная смести все со своего пути. Наши командиры вывели навстречу дополнительные отряды тяжелой пехоты, желая сохранить часть оборонительных сооружений вне стен крепости. Бойня продлилась до самой ночи. За одного нашего воина опоенные легионеры платили сотни своих жизней. В свете звезд предполье густо белело прахом, оставшимся от распавшихся тел погибших игроков. Нас все же оттеснили в крепость. В заливе чадно горели купеческие корабли. Все ценное с них было снято заранее. Галеры же ушкуйники попрятали среди речных островов. С кораблями так не вышло. Громады трудно спрятать. К тому же у нас на них не имелось обученных экипажей. Потому часть затопили в заливе, перекрыв проход со стороны реки, а другие превратили в ловушки для тех, кто на них рискнет залезть. Под покровом ночи попытались подойти ближе основные силы неприятеля. Тут-то они и узнали, почему мы не отсиживались за высокими стенами, а дрались в поле. Оставшиеся мины и ловушки собрали обильную жатву. На заре легионы решились на штурм. Бесконечные колонны, прикрывшись сверху щитами, тащили длинные лестницы, дабы с помощью них взобраться на высокие крепостные стены. Треть штурмовиков полегла от обстрела, так и не добежав до цели. Наши усиленные клановые арбалеты легко пробивали их щиты и доспехи. Выживали заранее обзаведшиеся магической защитой, пробивные болты наши стрелки придерживали для совсем уж безвыходных ситуаций. А затем на головы подступивших вплотную к стенам легионеров полетели огненные и хладные шары, а также магические гранаты. Приставленные лестницы откидывались шестами вместе со взобравшимися на них людьми. Редких везунчиков, все же оказавшихся на стенах, цепляли специальными крючьями и стаскивали вниз, чтобы там разоружить и связать. В нашу сторону тоже густо летели арбалетные болты и боевая магия, однако крепость прикрывалась стационарными щитами силы, снятыми с захваченных кораблей. Во время отражения штурма мне приходилось постоянно следить за их работой, пополняя накопители. На четвертом часу непрерывного боя вражеская атака окончательно захлебнулась. Уцелевшие легионеры спешно отходили от стен. Преследовать их было некому. Наши бойцы нуждались в отдыхе, и лишь стрелки провожали отступавших арбалетными болтами. До следующего утра все затихло, чем воспользовались наши разведчики и егеря, незаметно покинув крепость в темноте. Легионы потеряли не менее трех четвертей своего состава, ушедшего на перерождение, потому несколько дней нам можно не опасаться повторения массированного штурма. Оперативной ситуацией стоит воспользоваться, вновь заняв предполье и восстановив минные поля. Однако оставлять нас в покое никто не собирался. На расстоянии километра от крепости тремя шеренгами выстроился крупный отряд в несколько тысяч человек. Опасности для нас они не представляли. Вначале я не мог понять, зачем им потребовалось выходить в поле, но вскоре за их спинами началось какое-то шевеление. Присмотревшись внимательнее, сумел разглядеть в бинокль четыре катапульты, изготавливаемые к стрельбе. Стояли они близко друг к другу, и их можно спокойно накрыть одним выстрелом из крепостного шаромета. Однако метательные орудия нам тоже могут пригодиться. Отдавать команду не потребовалось. Сходные мысли возникли и у других командиров. Из открывшихся железобетонных ворот крепости выдвинулись отряды тяжелой пехоты и резво потрусили в сторону противника, изготовившегося к отражению атаки. В этот момент катапульты залпом отправили в полет свои заряды. Один рванул в поле как тяжелый гаубичный снаряд, подбросив в воздух несколько кубометров земли, не долетев до крепости какой-то десяток метров, а три других взорвались при касании щитов силы прямо над нашими головами, сразу же вырубив пару защитных амулетов и оглушив находящихся на стенах бойцов. Смотреть за развивающимися на поле событиями стало некогда, пришлось бежать и спешно заряжать опустевшие в одно мгновение накопители. Если такие бомбы упадут внутри стен, всем нам тут сильно не поздоровится. Когда я вернулся на стену, бой в поле уже заканчивался. Легионеры ждали отчаянной лобовой атаки, выставив в сторону приближающегося неприятеля длинные копья. А в этот момент им в спины неожиданно ударили наши егеря, а затем к ним присоединились и разведчики, предварительно закидав сетями артиллеристов. Тут подошла и тяжелая пехота, сходу врубившись в расстроенные ряды. В такой ситуации у легионеров просто не оставалось каких-либо шансов оказать достойное сопротивление, их перебили за 15 минут. Больше времени ушло на вытаскивание пленных артиллеристов из сетей. Через час катапульты и телеги с боеприпасами к ним вкатывались в открытые ворота крепости, а следом входила колонна пленных. Как оказалось, метательные машины обслуживали люди в рабских ошейниках. Однако кроме них наши бойцы захватили и нескольких игроков, находившихся рядом с артиллеристами. Среди них я сразу же заметил хорошо знакомое лицо. Чем вас купили? Только не стоит рассказывать сказки о полнейшей невозможности сопротивляться тварям в серых балахонах. В дополнение к словам отправил к сидящему напротив меня с поникшей головой Кондору сильно раздраженный ментальный посыл. Командующего темными легионами я очень уважал, и раньше, и сейчас, несмотря на то, что мы находились по разные стороны баррикад, нагибаторы направили его к нам обычным рекрутам еще на самом начальном этапе. Как потом выяснилось, он входил в число основателей того клана. Удалив своего прежнего персонажа, он пришел к нам младенцем и успешно продержался 2 месяца, хорошо показав себя. Лидер, грамотный командир, да и товарищ просто замечательный. К нему, естественно, хорошенько присмотрелись, как к будущему сотнику или даже тысячнику, однако строгой ментальной проверки, которую непременно проходили все потенциальные кандидаты на командные должности, он не выдержал. Аллия сразу отметила некоторые странности и стала задавать ему неудобные вопросы, засыпав окончательно. После нее с ним побеседовал уже я сам. Окончательно порвать со своим первым кланом он категорически отказался, чем только добавил к себе моего уважения. В общем, ни шпион, ни двойной агент из него не получился, а нам пришлось тогда мириться с потерей перспективной команды из 70 человек, прошедшей нашу первичную подготовку и ушедшей вслед за своим лидером к нагибаторам. Мы сделали из той потери серьезные выводы, регулярно выявляя других подсылов, когда они еще не успели крепко врасти в коллектив. Кстати, именно благодаря ушедшей от нас команде Кондрат сумел стать главнокомандующим объединенного войска кланов, несмотря на наличие множества других амбициозных лидеров. И вот теперь он сидит передо мной и старательно прячет глаза. Ты, Демиус, не поверишь, но рабами. Он сумел поднять голову и заглянуть в мои глаза. Нас всех поймали в мышеловку, построенную моими же собственными руками. Им оставалось лишь положить в нее кусочек сыра. Взгляд Кондора обрел силу, и в нем появилась настоящая злость. Наших спонсоров они сумели заинтересовать дальнейшими перспективами, те даже расщедрились на дополнительное финансирование. Ничего личного, только бизнес. Кроме денег, их ничто не интересует. А как вы их заработаете и с кем, это исключительно ваши проблемы. Учитывая, что в легионах половина игроков брала кредиты реальными деньгами под своего персонажа и гарантию клана. Кредиты под персонажа? Совершенно не понял смысла его последних слов. Не все же такие богатые и замкнутые, как ваша мафия. Я был одарен самым хмурым взглядом. У вас все бойцы регулярно получают зарплату и снарягу совершенно задарма, а в других доход от общих мероприятий распределяется исходя из индивидуального вклада, деньгами или участием. И как ты собираешься вкладываться и участвовать, не имея практически ничего, ни оружия, ни доспехов, ни профессии, позволяющей зарабатывать? Вот и берет народ кредиты в обычном банке под своего игрового перса, дабы обрести какое-то влияние в клане и участие в последующих доходах. Там все четко просчитано, что та ипотека, страховки, обязательства, все всерьез. Акциями нескольких кланов уже на бирже торгуют. Странно, почему к нам с подобными предложениями еще никто не подходил. Скорость, с которой подсуетились ушлые финансисты, меня совершенно не удивляла. У вас закрытая корпорация и коммунизм одновременно, такое многим не нравится. Бизнес-плана не построишь, гарантий не получишь, кредитные удавки на шею не накинешь. От еще одного хмурого взгляда Кондора захотелось грязно выругаться. А при чем здесь тогда рабы? Разобравшись с одной непонятностью, пора переходить к другой. Ну как же, раз назвались легионерами, стоит вспомнить, а где и когда были те легионы. Кондрат невесело улыбнулся. Экономика Римской империи держалась исключительно на рабах. Нам доходчиво объяснили, что когда мы пройдем победным маршем по всему миру, то каждый получит земли и много рабов помимо всего остального. И вообще люди делятся исключительно на тех, кто носит ошейник, и на тех, кто держит плеть. Выбор, знаешь ли, весьма небогат. Хочешь сказать, ты тоже одобряешь подобное положение вещей? Меня действительно заинтересовало его мнение. Я просто не представляю, как можно выбраться из ловушки. Кондор тяжело вздохнул, ускользнув от прямого ответа на заданный вопрос. Даже если мы перебьем темных, что практически нереально, в королевствах нам всем повяжут пеньковые галстуки. Потому хочешь ты, Рей Демиус, того или нет, но мы пойдем до конца. Есть и другой, более разумный вариант, одарил я своего невольного собеседника самой загадочной улыбкой, выдержав паузу. Великий император, сапог целовать предлагаешь? Пленник взглянул на меня словно через прицел. Кровавый алтарь целовали, стоя на коленях, чем сапог хуже. Резкие слова врезали по командующему вроде кулака в челюсть, он сразу же поплыл и сник. И такие подробности знаешь, тихо пробормотал он, не поднимая головы. Что ж, сапог не самое плохое решение в нашем случае. Теперь я вижу, с действующим порталом вас не сломить, а сами вы не уйдете. С другой стороны, послужить великому императору определенно лучше, чем лизать седалище темным тварям. Только про рабов придется навсегда забыть. Я позволил себе довольно улыбнуться, одержав эту маленькую победу. Дальше мы немного поговорили по поводу совместных действий. Темные легионы и дальше продолжат штурмовать нашу крепость, растрачивая ресурсы своих нынешних хозяев. Дополнительный опыт не помешает ни им, ни нам. Баронство непременно бросит последние силы на прорыв блокады, и появится реальный шанс уничтожить его верхушку, оставшуюся без охраны. Тогда-то на сцене и появится великий император, вернее, его очередной сапог. Договорить нам не дали, Кондрат схватился за сердце и упал, медленно рассыпаясь прахом. Сработала тайная закладка в клановом перстне, освободив его из плена через перерождение. Поход через горы трудно назвать увеселительной прогулкой. Удобных проходов не имелось вовсе, выбирать приходилось между неудобными и практически непроходимыми. Однако наш проводник знал, как пройти там, куда не полезут в здравом рассудке даже горные бараны. И горы покорились объединенному отряду клановых егерей и разведчиков, спешно осваивающих вторую профессию диверсанта. Сорвало в трудный поход столько людей, появившееся у меня сильное беспокойство. Какой-либо конкретики чувства не раскрывали, но сидеть на месте и спокойно ждать ответного хода хозяев баронства ток я не мог. Они просто обязаны сделать нечто необычное, дабы избавиться от нас и нашей крепости, желательно навсегда. В их возможность устроить какую-то особенную гадость почему-то верилось не только мне одному. И потому наш отряд уже переходил предгорья с другой стороны горной цепи, так никем и не обнаруженный.